Глава 15. Пребывая в мечтах, мне вовсе не хотелось возвращаться в реальность, но скрип ворот, раздавшийся с улицы, заставил подскочить к окну. Разглядеть что-либо в темноте не представлялось возможным, но я и так знала, что вернулся Гран. Почему так скоро? Неужто случилось что? Быстро заперла дверь кабинета и побежала в холл встречать советника. Только бы не произошло ничего серьезного. По времени он еще только-только должен был прибыть в ФРС. Входные двери распахнулись, и в помещение ворвался морозный воздух, а вместе с ним внутрь швырнуло снег. Мне пришлось отступить, но колючие снежинки уже таяли на горячей коже под воротником. «Габар?» От удивления я обомлела. Охотник, весь в снегу и с сосульками на пышных усах, стянул с головы шапку. Грязные спутанные волосы встали дыбом. Мужчина устало попытался пригладить их ладонью, но тщетно. «Ваше Величество!» Охотник поклонился, окинул пустой холл внимательным взглядом и чуть тише спросил. «Вы одна?» «Не совсем. Гран уехал в ФРС, но со мной герцог Дрейк. Габар, я так рада, что вы пришли. Но я ждала вас немного позже. Советник сказал, что вы будете через неделю. Обстоятельства изменились. Пройдем на кухню, должно быть, замерзли». Габар кивнул. Мужчина не выглядел замерзшим. Даже кожа на лице не была красной. Но он наверняка устал, и ему нужен чай и ужин. Да и от Дрейка подальше. По пути на кухню вспомнила, что Вегас уже давно находится один в моих покоях. Я оставила его там, не думая, что сильно задержусь. Ладно, еще полчаса потерпит. Лая вроде не слышно. «Как поживаете? Все ли в порядке?» Габар устроился за столом, пока я топила печь и заваривала чай. На ужин вытащила из кладовой сухари и сыр. Гран не успел ничего приготовить до отъезда. «Не стоит обращаться ко мне официально», — хмыкнула я. «Нет, стоит. На всякий случай». Я понятливо кивнула. Все хорошо, на удивление. Гран мне очень сильно помогает. Если бы не он, не знаю, что было бы. Ах, еще герцог приехал на днях». Я перешла на шепот. «Габар, у меня к вам 1000 вопросов. Первый из них, вы уверены, что герцог правда любит Альмиру?» Охотник не донес до рта кусок сыра, застыл с открытым ртом. Кинул взгляд на меня, потом на дверь и снова на меня. «Разве без любви он стал бы так помогать?» «Может быть, у него на это есть другие причины, вам не кажется?» «В чем дело, Ваше Величество? Что-то случилось?» Я подсела к мужчине и заглянула ему в глаза. В них будто не было жизни, и это немного пугало. Тусклые, холодные, словно подернутые изморозью. Дрейк что-то вынюхивает. «Вчера я застала одного из его стражей у двери своего кабинета. Он оправдался тем, что заблудился, и я поверила. Но сегодня, буквально пару часов назад, Дрейк сам заходил в мой кабинет. Он что-то искал там». «Вы дали ему ключи?» «Да, то есть нет. Сегодня он открыл дверь проволокой, почти как вы в тот раз, когда мы пришли в замок». «Что ему было нужно?» «Это я и хочу выяснить. Только вы знаете, кто я такая, мне больше не с кем говорить. Гран, конечно, очень помогает, но боюсь, что я не обо всем могу ему поведать. Или случайно проговорюсь о том, кто я. Кстати, откуда вы знаете, что я из другого мира? То есть я имею в виду, вы ведь сразу это поняли, но как? И как умерли мои родители?» Гран не спешит меня просвещать. Охотник медленно прожевал сухарь, встал, налил мне и себе уже заварившийся чай и вернулся на место. «А ты любопытная», — вздохнул он. Я возмущенно фыркнула. «Вообще-то я тут королевство спасаю. Ваше, между прочим. Знаете, как это сложно? Да Альмире памятник нужно поставить». «Памятник?» — не понял мужчина. «Неважно. Фразочка есть такая на земле. Ой, Габар, не заговаривайте мне зубы. Отвечайте. Честное слово, еще немного, и я сойду с ума». «Пейте чай, Величество», — тихо сказал мужчина, пододвигая ко мне кружку. Охотник был таким спокойным, что я вспылила. «Вот правда, мне за этот поступок будет стыдно не один год, но я себя не контролировала». Резко дернула рукой и смахнула кружку на пол. Хрупкий фарфор, стукнувшийся о каменную поверхность, тут же рассыпался на сотни осколков, а горячий напиток растекся по полу темным пятном. Габар не отреагировал никак, даже бровью не повел. Медленно отпил напиток из своей чашки и довольно зажмурился. «Несколько дней мечтал о чае. Это новый? Очень вкусный. Габар, пожалуйста!» Я готова была заплакать. Единственный, кто способен был объяснить мне хоть что-то, сейчас явно надо мной издевался. Колючий взгляд ледяных глаз впился в мое лицо. «Я расскажу тебе, если ты так этого хочешь. Но не все, прости. Но, зная, тебе эта информация совершенно ни к чему, если будешь придерживаться легенды о потере памяти». «Я буду придерживаться легенды, буду!» Альмира была чудесной девушкой. Даже не зная ее, я это вижу в глазах подданных. Ее любили. Может быть, не любили, но уважали точно. «Ты права». Мужчина кивнул, глотнул еще чаю. После того, как на престол взошла совсем еще юная девочка, королевство начало терпеть изменения в лучшую сторону. Повысились зарплаты, пенсии, стало больше рабочих мест, жители ледяных гор больше не умирали от голода в собственных домах, а всем, кому нужна была помощь, Альмира давала ее по мере своих возможностей. Вот только торговые отношения прекратились из-за указа короля Фиереса. Уже знаешь причину? «Да, Гран рассказал мне». «Ты обо всем у него спрашиваешь?» «Я это к чему? Будь осторожна. Не всегда можно доверять даже самым близким». «Не обо всем. Я ждала вас». «Хорошо. Как умерли мои родители, Габар?» Мне казалось, я повторила этот вопрос уже сотню раз, но охотник его словно игнорировал. «Великий лорд убил их. Шрам на твоей ключице, то есть на ключице Альмиры, оставил тоже он». Меня словно обухом по голове ударило. «Великий лорд? Тот самый ледяной дракон? Но как? Ледяные драконы ведь не приходили в наше королевство уже сотни лет. А он и не приходил. Вы сами к нему пошли». Меня затрясло. Пришлось даже ухватиться кончиками пальцев за столешницу, чтобы не упасть. Я ведь собиралась к великому лорду с визитом, а теперь что? Если он знает, как я выгляжу, если он убил мою семью, то идти к нему все равно, что идти на смерть. Почему он не убил Альмиру? Не смог. Понимал, что она невиновна, а может, просто пожалел ребенка. Габар залпом допил чай и начал рассказ. Много веков назад на правящий род ледяных драконов было наложено проклятие ведьмы, отвергнутой лордом Райндесом. Тогда совсем еще молодая и неопытная ведьма влюбилась в правителя. Он же ее словно не замечал, а когда она пришла к нему с признанием, то лорд прогнал девушку из льдов, а она в ответ сплела заклинание. С тех пор правители льдов вынуждены скрываться в замках большую часть своей жизни, ведь если они влюбятся безответно, то мир замерзнет. То есть как это? Вот так. Если девушка, в которую влюбился правитель, не ответит ему взаимностью, то магия льда, имеющаяся у драконов, постепенно затянет весь мир льдом. Как же они продолжали свой род? Женились без любви. На протяжении стольких лет? Да. Брак заключали с какой-нибудь здоровой и красивой девушкой из богатого рода, заводили детей, а после убивали. На всякий случай. Вдруг лорд внезапно влюбится в свою жену, а она нет. «Безумство какое-то», — пробормотала я. «В голове не укладывается подобное, что за сказки. Хотя о чем это я? Не мне рассуждать о сказках. Я вообще нахожусь в чужом мне мире, где существуют драконы». «Подожди, Габара, а моя... Тьфу ты, семья Альмиры здесь при чем? Твои родители привели тебя к великому лорду с целью выдать замуж. Хотели таким образом получить драгоценности и особое расположение льдов. Как тогда, 300 лет назад, когда король ледяных гор отдал свою дочь замуж за ледяного лорда, после чего был заключен мирный договор между нашими королевствами. И все? Все? Он убил их сразу? Просто так? Великий лорд вспыльчив и немного агрессивен. Каждый из правителей в течение всей своей жизни пытался разрушить проклятие. Но все никак, из-за этого со временем ледяные драконы стали жестокими. Они и раньше не отличались особой добротой, но последние полтысячелетия с ними лучше вообще не связываться». «Какая глупая смерть, бедная Альмира. Я удивлена, что у таких беспечных родителей выросла такая ответственная дочь. А шрам? Советник великого лорда поставил отметку на твоем теле на тот случай, если ты снова придешь к ним. Он что, лица не запоминает? Он не видел твоего лица. Тебя не допустили. Родители убили, похоронили там же, во льдах, а тебя отправили домой. Ну а спустя 3 года произошло знакомство с герцогом Дрейком. Я хотела поделиться с Габаром своей идеей насчет торговли со льдами, но теперь ни за что не расскажу об этом. Радует, что великий лорд понятия не имеет, как я выгляжу. Вот только что я ему скажу, когда приду? Здравствуйте, я королева ледяных гор, но только не та, которую вы прогнали и чьих маменьку и папеньку милостиво поджарили, а другая, которая за вас замуж не собирается. Давайте работать вместе. Так что ли? Ты побледнела. Может, все-таки выпьешь чаю? 5 чашек осталось. Зачем-то сказала я, грустно посматривая на осколки. Придется купить новый сервиз. Гран обещал, может быть, найдет Фиересе. После всего, что я тебе рассказал, ты волнуешься о чашках? О чем мне еще волноваться? Не моих же родителей грохнули. Мои вообще черт знает где, даже не в этом мире. Не говорить же охотнику, что мой план, который я продумывала так тщательно последние несколько дней, трещал по швам. Нет, я не откажусь от своей затеи. Сильнее страха перед великим лордом было только отвращение к герцогу Дрейку. Вот только проблем теперь добавилось. Кто меня отведет в замок ледяного лорда? Габар не станет этого делать, а больше некому. Разве что можно попытаться найти еще кого-то из тех охотников, которые бывали во льдах. Идти в одиночку безрассудно, я просто не дойду. Потеряюсь, замерзну, или нападут дикие звери, если они там есть. Я хотела рассказать тебе кое-что. Что-то стряслось? Нет, Габар. Я медленно выдохнула. Мы с Граном решили поселить в замке людей, чьим жизням грозит реальная опасность из-за нехватки денег. Я все узнала. Будет 120 человек, и места им хватит. И думаю, что им лучше жить в замке, нежели в промерзших домах и без крошки хлеба. Опрометчивое решение. Почему? Ты не знаешь свой народ, Альмира, а я знаком со многими. Уверена, что заселить замок бедными простолюдинами безопасно для тебя? Здесь же была прислуга, это то же самое. Нет, не то же. Слуги работали за оплату, а ты планируешь привести в свой дом не пойми кого и оставить жить. Они будут платить какую-то сумму за отопление и еду, а я им всем дам работу. По крайней мере, постараюсь дать. У меня уже есть несколько вариантов, потом расскажу, что придумала. Я сверкнула глазами и подмигнула Габару, улыбнувшись, чтобы он не волновался. Расскажу ему позже о своей идее с шитьем платьев и поставкой их, например, в Нордвик. Да, пусть будет Нордвик. Мужчина смотрел на меня, прищурившись, и молчал, словно собираясь с мыслями. В какой-то момент склонил голову на плечо и рассмеялся. «А ты не так проста, как казалось. Честно говоря, не думал, что вообще застану тебя здесь. Даже домой не заходил, пришел сразу сюда. Думаю, дай хоть дверь закрою. Сбежала, поди, и ворота открытыми бросила. А ты здесь. Мало того, что осталось, так еще планов на будущее настроила. Похвально. У меня разве есть выбор? Сбежать, чтобы замерзнуть в горах, не найдя дороги в цивилизацию? Раз уж мне выпал шанс помочь той, кто так старался сохранить королевство, то я им воспользуюсь. Не столько ради нее, сколько ради себя. Раз я в чужом мире, мне нужно хоть какое-то будущее, и желательно, чтобы оно было не таким мрачным, как настоящее. Я живу в замке несколько дней, и мне правда хочется отсюда сбежать. Холодно, сыро, огонь в камине постоянно гаснет, из-за ледяного воздуха дрова горят быстрее, но помещения не натапливаются. А ванна? Габар, я впервые в жизни в буквальном смысле варилась на костре. Сон в белье и шерстяном платье тоже не то, о чем мечтала. И напоследок, герцог Дрейк. Что с ним? Я ненавижу его, Габар, сказала тихо, глядя мужчине прямо в глаза. В моих покоях пес, которого герцог пытался убить на моих глазах. Уже в тот момент этот человек стал для меня никем. Я даже пытаться не буду наладить с ним отношения, как это делала Альмира. Альмира была не по годам мудрой девушкой. Она понимала, что разрыв отношений с Дрейком сулит голодную смерть всему королевству, и я не знаю, но, может быть, только поэтому она была с ним. Может быть, я тоже об этом думала. Не стоит. Не забивай голову ненужными мыслями. Забудь про Альмиру, теперь ты и есть она. Вживись в роль. Вы должны стать единым целым, только так ты не выдашь себя. Я коротко кивнула. Все эти дни только и делала, что играла роль своей предшественницы. И, кажется, у меня неплохо получалось. Никому не нужно знать о том, как же сильно хочется свою собственную жизнь. Но этому не бывать. Мне стоит смириться и взвалить на свои плечи чужую ношу. Мне нужно идти, но я зайду на днях, проведаю. Если появятся какие-то вопросы, Гран знает, где я живу. Уйду на следующую охоту примерно через 5 дней. Имей в виду. Спасибо, Габар. Я проводила мужчину, заперла главный вход и отправилась в свои покои. Вега спал, свернувшись калачиком у давно потухшего камина, и на мое появление только дернул ухом. Ну и хорошо, что ему не нужно постоянное внимание человека. У меня сейчас нет столько энергии, чтобы играть с псом. Я подошла к нему ближе, присела на корточки и потискала за ухом. «Хороший песик, славный. Спи спокойно, тебя здесь никто не обидит». Помня о недавнем проколе, я заперла дверь в покое и отправилась спать. Желание позвать герцога на чашку чая уже давно пропало. Даже пересилить себя не смогла бы, и вместо улыбки на моих губах дорогой жених видел бы оскал. А утро началось практически в обед, и то я проснулась от того, что Вегас забрался ко мне в постель и тихонько поскуливал. «Хороший мой, проголодался?» Волкодав, увидев, что я проснулась, резво соскочил с кровати. «Ты можешь спать здесь, если хочешь. Теплее будет», — кивнула ему на постели, и в собачьих глазах мелькнуло понимание. Вегас тут же снова запрыгнул ко мне и принялся лизать лицо. «Фу, все, ну-ка прекрати!» Я смеялась и старалась не думать о том, что собачьи слюни придется тщательно смывать ледяной водой, которой лишний раз даже прикасаться не хотелось. Мы спустились на кухню, и следующий час я топила печь, варила себе и псу кашу, заваривала чай. Все это время я смотрела в окно, в надежде, что вот-вот за воротами появится Гран. Советник не приехал ни к обеду, ни к вечеру, ни на следующий день. Двое суток я пробыла в своих покоях, играя с Вегасом и читая книги по местной медицине, так и не добравшись до той с названием Энстовеле. Герцога, на счастье, ни разу за эти дни не видела. Вероятно, он любитель поспать подольше, а мы же с Вегасом спускались на кухню рано утром, готовили кашу и сразу уходили наверх, даже принимали пищу в покоях, только бы лишний раз не наткнуться на Дрейка. Но почему сам Дрейк не искал встречи со мной? Впрочем, неважно, чем он занимается в этом замке, мне все равно не понять его мотивов, даже если устроить слежку. Гран приехал к вечеру третьего дня. Уставший, замерзший, он валился в холл и, привалившись спиной к стене, соскользнул на пол. С одежды мужчины сыпался снег. На улице сегодня был сильный снегопад, но я видела в глазах советника, что не буря его так задержала.